Глава 20. «Выглядишь хреново», — заметил Чарли Льюза, он же кролик. «Потому что я хреново себя чувствую», — ответил Рэй. Они сидели в баре под названием «Хобнберс», который находился через улицу от Кеннел-стрит. Это было заведение преимущественно для клерков с дешевыми бизнес-ланчами и счастливыми часами. Рэй очень надеялся, что гангстеры в такие места не ходят. Чарли рассказал, что после того, как они с Рэем договорились о встрече, он позвонил ребятам, которых хорошо знал и которым доверял, чтобы узнать новости. Ребята работали непосредственно на старика Карлоса. «Ты попал в большую задницу, Рэй». Рэй прекрасно знал, что он в заднице, но не понимал, почему. «Что говорят?» «Если верить Тони, Винни велел разыскать тебя и прикончить». «Что?» «Он думает, это ты спланировал ограбление, и ты виноват в смерти его сына». «Хрень собачья!» Чарли успокаивающе поднял ладонь. «Не кричи!» Рэй кивнул и заговорил тише. «Я не имею к этому отношения. Я узнал об ограблении, когда парень с татуировкой на руке ткнул мне в нос револьвер. Все! Я тебе верю. Ты верный, надежный парень, но твои дела, по правде говоря, еще хуже». Рэй нахмурился. «Еще хуже? Винни и Тони хотят меня прикончить, и мои дела еще хуже?» «Да», — подтвердил Чарли. «Этот парень умеет нагнетать обстановку», — подумал Рэй. «Что может быть еще хуже?» «Это касается старика». Сердце Рэя забилось чаще. Дженни была права. Если старик хочет его убрать, то, конечно же, он сделает это при помощи Чарли-кролика. Наверное, его мысли были написаны у него на лице, потому что Чарли сказал: «Не волнуйся, парень, я здесь не для того, чтобы тебя шлепнуть». «Как так?» — выговорил Рэй, страх сдавил его горло. «Официально мы с женой отправились за покупками. Я отвез ее в один из этих огромных торговых центров на Миссисипи. Мы остановились в казино на побережье, она любит игровые автоматы. Я немного поиграл в блэкджек, выиграл 14 сотен, между прочим. Меня нет в городе уже 2 дня. Я ни с кем не говорил. Последняя информация, которой я владею, ты работаешь на Винни и пытаешься найти парней, ограбивших дом». «Спасибо, Чарли. Но если Карлос скажет мне что-нибудь еще, следующая наша встреча будет совсем другой». Рэй кивнул. Музыкальный автомат заиграл «Я застрелил шерифа» Эрика Клэптона. Песня напомнила Рэю о тюрьме. «Эта песня была большим хитом там, где я сидел», — сказал Рэй. «Парни, у которых были бумбоксы, то и дело ее заводили». Чарли покачал головой. «Бумбоксы? В тюрьме, мать твою! Скоро они там публичные дома открывать начнут». Рэй прислушался к хорошо знакомым словам. В этой песне его действительно занимал один момент. «Ты никогда не думал, а кто застрелил помощника шерифа?» — спросил он, отхлебнув Джемисон. «А?» Рэй потыкал пальцем в воздух. «Я про эту песню. Эрик Клэптон перепел старую композицию Боба Марли «Я застрелил шерифа». И мне интересно, а кто же застрелил помощника шерифа?» Чарли склонил голову и тоже прислушался. «О чем ты?» «Парень в песне», — терпеливо пояснил Рэй, — «парень в песне поет: я застрелил шерифа, но я не стрелял в помощника шерифа». «Если это не он, то кто застрелил этого гребаного помощника?» «Я застрелил шерифа», — донеслось из музыкального автомата, — «но, клянусь, я просто защищался. Однажды свобода пришла ко мне, и я уехал из города». Чарли кивнул. «Никто не стрелял в помощника. Я думаю, парень хочет сказать, что он застрелил шерифа и мог бы застрелить помощника шерифа, но не сделал этого». «Нет», — возразил Рэй. «Те же самые споры они вели в тюрьме. Послушай внимательно. Помощник шерифа точно мертв. Парень говорит, они хотят обвинить меня в том, что я убил помощника шерифа. Значит, его кто-то шлепнул. Но не он». «Кто не он?» «Парень, который поет песню. Эрик Клэптон?» «Да нет, Эрик Клэптон просто исполнитель. Я имею в виду парень из песни. Как бы тот парень, про кого она». «Ну и?» Чарли выглядел немного озадаченным. «Он не убивал помощника шерифа. И что? Если он признался в убийстве шерифа, то почему бы не признаться в том, что убил и помощника тоже? Я думаю, его шлепнул сам шериф». «Шериф? — скептически спросил Чарли. — Шериф сам убил своего помощника. Рэй кивнул. — Зачем? — Ну, песню написал Боб Марли. Там упоминается трава, явно имеется в виду марихуана. Наверное, парень приплачивал шерифу, а помощник поймал их, вроде того. Чарли залпом допил свой стакан. — Чувствуется, ты много над этим думал, а? В тюрьме больше нечего особенно делать, только думать. Знаешь, а у тебя ведь не в первый раз большие проблемы. Ты о том разе, когда меня арестовали? Нет, уже после того. Что? Вместо ответа Чарли в своей излюбленной манере махнул официантке, подождал, пока она принесет им напитки, пока отойдет подальше. И только тогда заговорил. Это было после того, как тебя перевели из окружной тюрьмы в тюрьму Сент-Бернард. Было совещание, и босс тогда предложил убрать тебя по-тихому. Рэй сглотнул. Когда ты говоришь «босс», ты имеешь в виду... Чарли утвердительно кивнул. «Большого босса». Он отхлебнул скотч и продолжил. «Он опасался, что ты пойдешь на сделку с федералами. Ну, на тот момент у нас никого не было в Сен-Бернард. А засылать кого-то специально было слишком сложно. Я посоветовал ему подождать немного, посмотреть, как ты будешь себя вести». Как выяснилось, ты повел себя правильно. — Почему? — Почему ты вступился за меня? Ты ведь меня даже не знал. Почему-то Рэю необходимо было знать ответ на этот вопрос. Чарли глубоко вздохнул и сделал еще глоток. — Сколько тебе лет? 40? — 41. — Моему сыну сейчас было бы столько же. Красивый был парень, но упертый. Никак невозможно было его переубедить. Джин его родила с большим трудом. Врачи сказали, что у нее вообще после этого может не быть детей. Так оно и оказалось. Может, поэтому мы немного избаловали мальчишку. Я вырос в Гертауне. Тогда он был наполовину ирландским, наполовину итальянским. И для парней было только два выхода — или в копы, или в бандиты. Почти все ирландцы стали копами, ну, а мы стали бандитами. Ты в какую школу ходил? Святого Креста. Колледж окончил? Рэй покачал головой. Нет, всего 2 года продержался. Мы с Джин хотели, чтобы наш мальчик окончил колледж. Хотели, чтобы у него был выбор получше, чем коп или бандит. Не хочу тебя обидеть. Рэй улыбнулся. Ничего. Он был смышленым парнишкой, гораздо умнее, чем его отец. И вот когда он окончил школу, я купил ему машину и отправил в колледж. Чарли помешал в стакане пальцем и отпил еще... Это было 20 лет назад. Он заканчивал последний курс в Нотр-Дам, ехал домой на Рождество. На дороге был небольшой обледеневший участок, и он врезался в отбойник. Полицейские сказали, что машина получила минимальные повреждения. Если бы он был пристегнут, то просто встал бы и ушел. Но мой сын не ушел. Он умер. Рэй спросил, почему Чарли вступился за него, и тот рассказал ему про своего сына. Про свою мечту, которой не суждено было осуществиться. Может быть, это и был ответ на его вопрос? Может быть, нет. Рэй не стал расспрашивать дальше. Может быть, ты снова замолвишь за меня словечко перед боссом? Чарли покачал головой. Тони там наушничает. Парень, которому я звонил, сказал, что Тони вроде как приблизился к Карлосу. Он убедил старика, что ты и Винни вместе разработали этот план. «Но это же идиотизм!» — поразился Рэй. «Неважно, идиотизм это или нет. Так он сказал боссу, и босс в это верит». «Господи, они же братья!» «Наполовину». «Как это?» «Один отец, разные матери». «Я никогда не слышал об этом», — сказал Рэй. «Их папаша в свое время был известным бабником. Ни одной юбки не пропускал. Босс — его законный сын, Винни — внебрачный, от одной из его подружек». «Но у них ведь одна фамилия». Ну, наверное, их отцу нравилось давать отпрыскам свою фамилию, продолжать род как бы. У него был еще один законный сын, самый старший, но он умер, когда ему было лет 30. Говорят, от сифилиса. Я слышал, они не очень-то ладят. Они вообще не ладят. Но все равно кровное родство, даже наполовину, сильная штука. Босс поставил Винни во главе дома. Но, говорят, Винни по уши в долгах. Это одна из причин, почему босс так легко поверил Тони. Только он прекрасно знает, что у Винни кишка тонка провернуть такое одному. И вот тут на сцену выходишь ты. Тони всю жизнь меня ненавидел. «Ты коп, и ты ирландец», — сказал Чарли Кролик. «Конечно, он тебя ненавидит». «Я был копом». Чарли пожал плечами. «Видимо, Тони считает, что бывших копов не бывает». «А как насчет тебя? Тебя тоже волнует, что я бывший коп?» «Нет, я ничего не имею против копов. Честные они или продажные. Они просто пытаются выжить, как и мы все». «И дело только в этом? Поэтому у Тони на меня такой зуб, потому что я был копом и потому что я ирландец?» «Ну да. Плюс еще, я думаю, он взбесился, когда Винни велел именно тебе найти грабителей. Надо знать Тони, он никому не позволит становиться у себя на пути». «На пути к чему?» «К власти». «А зачем же еще, как ты думаешь, он последние 3 года трахает жену Винни?» «Что?» Чарли ухмыльнулся. «Она говорит Винни, что идет играть в бридж с подругами». «Я видел жену Винни. Она... на сколько? Лет на 15 старше Тони. И я видел жену Тони тоже. Та еще штучка, конечно, но она сногсшибательная красотка». «Она стерва», — сказал Чарли. «Стерва», — согласился Рэй. «Лучше не скажешь. Тони трахает жену Винни не потому, что она красотка. Он трахает ее, потому что она жена Винни. Лишнее очко ему в случае чего». Рэй как следует приложился к Джемисону. «Вот это новости». Чарли понизил голос. «А знаешь, что самое смешное?» Рэй не находил в этом ничего смешного. «Что?» «Жена Тони...» «Да?» «Ходит в тот же самый бридж-клуб». «А?» «Она трахается со стариком». Рэй почувствовал, что у него буквально отвисла челюсть. «Вот такой Тони умный. Его жена говорит ему, что идет играть в бридж, а сама играет со стариком в кое-что поинтереснее, в его рыбацком домике». «На озере Кэтрин?» — спросил Рэй. «Ты знаешь, где его домик?» — удивленно переспросил Чарли. «Я работал в 7-м округе, там все копы знают, где он». «Я не знал», — разочарованно протянул Чарли. «Туда ехать почти час, если из центра. Он что, таскается в такую даль, чтобы потрахаться с женой Тони? Он уже не молодой человек, а она красивая женщина, в 2 раза моложе его. И спорим на что хочешь, с ним она вовсе не стерва. Для него это большое событие. Раз в неделю он наряжается и отправляется туда, без водителя, без охраны. Не хочет, чтобы кто-то маячил рядом. Это серьезное нарушение закона — трахать жену того, кто ниже тебя по рангу». «А ей это зачем надо?» «Да кто его знает? Тони ведь, если не трахается на стороне, торчит в доме часов до 2-3 ночи. Может, ей не хватает внимания. Может, поэтому она такая стерва. Может, Тони не заботится о своей жене так, как должен бы». Рэй потер глаза. «И вы, ребята, еще говорите о верности?» Чарли схватил его за руку, крепко схватил, и посмотрел ему прямо в глаза. «Джин и я каждый вечер дома сидим и смотрим телевизор. И никто из нас не играет в бридж». Рэй кивнул. «Похоже, у тебя хорошая жена». Чарли отпустил его руку. «Может, тебе надо встать во главе дела?» Чарли улыбнулся. «Я выхожу в отставку». «Когда?» «Скоро». «А я скоро стану покойником, если не выберусь из этой передряги», — подумал Рэй. «Я хочу, чтобы ты знал, если Винни действительно сам грабанул дом, он сделал это без моей помощи. Я не имею к этому отношения». «Я знаю, парень», — сказал Чарли. «Но Тони не единственный, кто хочет тебя утопить». Желудок Рэя свело судорогой. «Ты о чем?» «Кое-кто сказал старику, что ты знаком с 2 членами банды». «Джимми Лагранж, гнилой ублюдок. Я с ними не знаком. Мне приходилось арестовывать их. И это было много лет назад. Благодаря Тони старик думает, что ты не только их знаешь, но ты использовал их, чтобы обчистить дом». Рэй почувствовал, что лоб у него мокрый. Он приложил к нему холодный стакан. «Что же мне делать, твою мать? Ты в заднице, что и говорить. Как мне из нее выбраться? Тебе остается только одно». Рэй решил, что театральных эффектов с него хватит. «Что?» «Найди того, кто на самом деле это сделал, и найди доказательства». «И что потом?» «Босс — разумный человек. Он принимает доходчивые аргументы. Но это будет все равно, что пойти в суд. Ты должен будешь сам представлять свое дело». «Ну как?» — спросил Рэй. «Безнадежно. Все это безнадежно». «Позвони мне, когда будешь иметь доказательства», — сказал Чарли. «Может быть, я смогу помочь. Только помни, Тони тебя ищет. А ты? Ты тоже будешь меня искать?» Чарли Кролик покачал головой. «Пока нет».